живет, очевидно, где-то дальше, там, на севере. Конечно, все просто рассуждение, но получается вполне логично. Ну что ж, придется рискнуть и предположить, что он прав сейчас. Да, она расписала в журнале регистрации, но это ничего не значит. Если кто-нибудь начнет расспрашивать, он скажет, что девушка провела в мотеле ночь и уехала. Надо избавиться от тела и машины, а после постараться убрать следы, вот и все, что от него требуется. Ну, вторая часть работы будет нетрудной, он уже знал, как это сделать. Приятного, конечно, мало, но и особых трудностей не предвидится. И он избавится от необходимости сообщать в полицию, а мама будет избавлена от страшной расплаты. О, нет! Он не собирается отступать от своего решения. Теперь от этого не уйти, и он обязательно разберется с мамой, но только после, после. Серьезная проблема, как уничтожить улики. Корпус деликти. Примечание. Корпус деликти — буквально тело преступления, принятое в юридических текстах, латинское обозначение вещественных доказательств, улик. Конец примечания. Мамино платье и шарф придется сжечь. Одежду, что сейчас на нем, тоже. Нет, лучше сделать это после, как он избавится от тела. Норман скатал окровавленную ткань и отнес ее вниз. Сдернул с вешалки в коридоре старую куртку и комбинезон, скинул всю свою одежду на кухне и натянул их. Сейчас нет смысла умываться. Это подождет, пока Норман не закончит грязную работу. Но мама-то не забыла умыться, когда вернулся. Здесь, в кухонном умывальнике, были ясно видны розовые пятна, еще следы румяной пудры. Когда он вернется, надо не забыть все это тщательно очистить, — отметил он про себя. Потом Норман сел и переложил в карманы комбинезона все, что было внутри, превратившееся в тряпье одежды. Жаль выбрасывать хорошие вещи вроде этих, но ничего не поделаешь, если хоть что-то сделать для спасения мамы. Норман спустился в подвал и открыл дверь старой кладовой, где хранились фрукты. Он нашел, что искал, негодную корзину для белья, закрывавшуюся на пружину крышкой. Она достаточно большая и прекрасно подойдет. Прекрасно подойдет! Господи, как можно думать такое о вещах, которые собираешься сделать? Он передернулся, представив себе, что ему предстоит, потом шумом втянул в себя воздух. Нет, сейчас нет времени на самоанализ или самобичевание. Надо думать только о деле. Собраться, надо быть очень собранным, очень внимательным и хладнокровным. Норман хладнокровно запихал перепачканную одежду в корзину. Хладнокровно взял со стола рядом с ступеньками, ведущими в подвал, кусок клеенки. Хладнокровно и спокойно вернулся наверх, включил в кухне свет, выключил свет в коридоре и шагнул в темноту, неся с собой корзину, прикрытую клеенкой. Здесь, в темноте, труднее оставаться хладнокровным. Труднее заставлять себя не думать о сотне вещей, из которых все может рухнуть. Мама ушла из дома. Куда? Может быть, она бредет по шоссе, чтобы ее увез с собой любой, кто проедет мимо? Да? Может быть, она все еще в шоке от произошедшего, и истерика заставит ее выболтать правду первому встречному. Она вправду убежала или просто пошла, куда глаза глядят, словно во сне, не соображая, что делает? Вот она пошла к лесу позади их дома, по узкой десятиакровой полоске, принадлежавшей им земли, протянувшись до болот? Может быть, ему лучше сначала поискать ее? Но он вздохнул и покачал головой. Он не может рисковать, особенно сейчас, когда в мотеле, в ванной, скорчившись, лежит истерзанный кусок мяса. Оставлять все так гораздо опасней. У него хватило сообразительности, чтобы выключить свет и в конторе, и в ее номере, прежде чем уйти. Но все равно, кто может знать, не придет ли в голову кому-нибудь заявиться сюда и совать повсюду нос в поисках хозяина. Сейчас такое бывало редко, но все же время от времени сигнал отмечал появление очередного постояльца. Иногда это случалось в час или в два ночи, и, по крайней мере, один раз за ночь мимо проезжала полицейская патрульная машина. Они почти никогда не останавливались здесь, однако все может случиться. Он, спотыкаясь, брел сквозь непроглядную тьму безлунной ночи. Дорожка была посыпана гравием, ее не размыло, но земля за домом наверняка стала мягкой от дождя. Останутся следы — вот еще одна проблема. Он оставит следы, которых даже не сможет заметить, если бы только сейчас стало светло. И как-то сразу эта мысль заслонила все другие — скорее уйти от темноты. Норман почувствовал огромное облегчение, когда в конце концов добрался до цели, открыл дверь в комнату девушки и занес туда корзину, потом опустил ее на пол и включил свет. Мягкое сияние на мгновение заставило его расслабиться, но потом Норман вспомнил, что позволит ему увидеть этот свет, когда он войдет в ванну. Он стоял в центре спальни, он начал дрожать. «Нет, я не смогу сделать этого, я не смогу смотреть на нее, я не зайду туда, нет». «Но ты должен. Другого выхода нет. И перестань разговаривать сам с собой». Это было важнее всего. Он должен перестать. Он должен снова стать хладнокровным и спокойным, как раньше. Он должен взглянуть в лицо реальности. Но что такое реальность? Мертвая девушка. Девушка, которую убила его мать. Страшное зрелище. Страшная реальность. Если он убежит, это не вернет девушке жизнь. Если выдать маму полиции, она тоже не воскреснет. И лучшее, что можно сделать, единственное, что можно сделать, это избавиться от улик. И не из чего чувствовать себя виноват. Но он не смог сдержать тошноты, головокружение, спазмов, сжимавших желудок, когда пришлось войти в ванную и сделать то, что надо было сделать. Тесак он увидел почти сразу, тот лежал под телом. Норман немедленно опустил его в корзину. В карманах комбинезона он нашел пару перчаток. Пришлось надеть их, прежде чем он смог заставить себя прикоснуться к остальному. Страшнее всего было с головой. Больше ничего отрублено не было, только глубокие порезы. Ему пришлось сначала подогнуть ноги и сложить руки обезглавленного трупа, а потом завернуть в клеенку и впихнуть в корзину поверх скомканной одежды. Когда все было закончено, он плотно захлопнул крышку. Оставалось только вычистить ванную и душевую, но это он сделает, когда вернется. Теперь надо было вытащить корзину в спальню, оставить ее там, найти сумочку девушки и вынуть оттуда ключи от машины. Он осторожно прикрыл дверь, всматриваясь в дорогу, ища глазами огни машины. Ничего, никто не проезжал здесь в течение уж нескольких часов. Можно только надеяться, что и теперь никто не появится. Он весь покрылся потом еще до того, как с трудом открыл багажник и запихнул туда корзину. Вспотел не от усилий, от страха. Но он все сделал как надо. А потом в комнате принялся запихивать разбросанные платья в сумку и большой чемодан, лежавший на кровати. Он собрал туфли, чулки, лифчик, трусики. Хуже всего было, когда пришлось взять в руки лифчик и трусики. Если бы желудок не был пустым, его бы стошнило. Но в желудке было пусто, он словно высох от страха, и страх покрыл каплями пота кожу. Что теперь? Платки, шпильки. Мелочь, которую женщины оставляют в разных уголках комнаты. Да, еще кошелек. Там было немного денег. Норман даже не заглянул внутрь. Зачем ему деньги? Он хотел просто избавиться от всего этого. И быстро, пока ему еще сопутствовала удача. Он положил ее вещи в машину на переднее сиденье, потом закрыл и запер на ключ дверь комнаты. Снова окинул взглядом шоссе. Никого. Норман включил зажигание. Тем передней фары здесь, правда, таилась опасность, но без зажженных фар он не сможет добраться до цели, особенно когда поедет через лес. Он ехал медленно вверх по дорожке позади мотеля, по гравию, устилавшему путь к дому. Гравием была посыпана и дорога, которая вела к задней стороне здания и заканчивалась у старого сарая, приспособленного под гараж для машины Нормана.